Сложно даже вообразить, сколько времени и усилий потребовалось для постройки подобного гиганта, невероятного даже для божеств. Только при взгляде на звездный бастион можно было в полной мере осознать все могущество корпорации А3. Неудивительно, что она существовала так долго и даже пережила несколько войн за небесный трон. А ведь где-то там внутри и расположен вселенский ускоритель, задумался Кай, вспомнив о крупнейшем массиве переноса Алькумены. Уже почти через год он должен будет отправить его на Сааху, а затем вернуть назад. Чем ближе становился этот момент, тем чаще мужчина задумывался об Ули. Для девушки прошло целых 34 года с момента его исчезновения. Внушительный срок для смертных, пусть ее жизнь и продлена до 150 лет. Жива ли она еще, нашла ли мужа, завела ли друзей? Перед уходом Кай оставил ей достаточно денег, чтобы безбедно прожить оставшуюся жизнь. Также у нее были скованные контрактами сильные слуги, поэтому совсем одна она точно не осталась. Но все же за столько времени могло произойти что угодно. Мысленно Кай готовился к худшему, но мириться с неизвестностью не желал. Да и весь его путь через Айкумену изначально был ради возвращения на Сааху, даже если задерживаться там он и не планировал. Кому-то могло бы показаться, что за столько лет, а для Кая прошло уже более 5000, он уже давно должен был забыть о ней. Но в том-то и дело, что Кай ничего не забывал. Его идеальная память – это его благословение и в то же время проклятие. Все пережитые события навсегда оставались для него столь же яркими, как и в первый момент. Поэтому для него что знакомство с Улей, что смерть Бжонга, что любые другие эпизоды жизни ощущались так, словно произошли буквально только что. Если же добавить к этому искаженное восприятие времени у сильных мастеров и божеств, для которых годы словно дни, то нет ничего удивительного в том, что братские чувства Кая ничуть не угасли. В любом случае он дал обещание приглядывать и оберегать сестру, поэтому посетить Сааху был обязан. Тем временем очередь из кораблей постепенно продвигалась в сторону звездного бастиона. Уже спустя пару часов Кай попадет на тысячелетний аукцион, где, если верить слухам, будет выставлен источник для созерцания законов высшего пути времени. Пропустить подобную возможность мужчина никак не мог. Далеко на окраинах Синктрума находилась мало кому известная планета Люпус. Совершенно непримечательный мир, поделенный меж собой всего тройкой посредственных божеств. Выйдя из врат Айкумены, длинноволосая эльфийка перенеслась поближе к южному полюсу планеты. Являясь всего лишь начальным небесным монархом, она не привлекала особого внимания, но в то же время могла ничего не опасаться. Достигнув последней станции массивов переноса, женщина легко взмыла в небеса и направилась на восток. Зеленые луга вскоре сменились бескрайним голубым океаном. Скрытая божественным артефактом эльфийка направлялась к архипелагу из множества мелких островов, сформированных упавшими в древности астероидами. Никто там не проживал, поэтому на возникшую недавно крупную аномалию, что поглотила острова, всем оказалось плевать. Всем, кроме Шекса, ибо он прекрасно знал, что на самом деле острова являлись осколками древнего планетоида, на котором находилась гробница древнего высшего, гробница яркой луны. Управляя эльфийкой аватаром, Шакс приблизился к границе аномалии, что представляла из себя область хаотично искажающегося пространства. Кровь потомка и божественная сила яркой луны все сильнее манили его вглубь, указывая путь к гробнице. Но парень не спешил, действуя предельно осторожно. Из-за этого он даже не рискнул лично приблизиться к аномалии, хотя с божественной силой легко разобрался бы с ней. Слишком подозрительной она казалась. Аномалии таких размеров не возникали беспричинно, а никаких масштабных битв здесь не происходило тысячи лет. Это должно вызвать вопросы, и любая адекватная фракция уже давно начала бы проверку. Но божеств-правителей Люпуса это будто бы совсем не волновало. Даже в новостях планеты о появлении аномалий никак не упоминалось, что тоже вызывало подозрения. Шакс чуял неладное, поэтому и нашел себе аватара, подчинив эльфийку. Моральная сторона вопроса его ничуть не заботила, ведь воительница изначально являлась жестокой убийцей, разыскиваемой во многих мирах. На первый взгляд аномалия ничем не выделялась, но едва Шакс приступил к созерцанию, как уже вскоре понял, насколько сложная и мощная она является. Разве могли существовать столь структурированные аномалии? Эксперимента ради он попытался силой пробиться внутрь и даже воспользовался божественными артефактами, но совсем ничего не добился. Подобное не могло не удивлять, намекая на наличие внутри колебаний как минимум небесного ранга. Облетев аномалию вдоль незримой границы, Шакс определил, что она огромной сферой окружает острова со всех сторон. Незаметно минуло несколько недель. Находя и разбирая ключевые узлы аномалии, Шакс постепенно разгадывал принципы ее работы. В какой-то момент он даже продвинулся вглубь на несколько слоев, научившись частично ориентироваться в искажающемся пространстве. В один из дней лучник рискнул направиться еще глубже, как вдруг оказался в кромешной тьме. Звуки и чувства исчезли, ощущение тела тоже пропало. Однако эльфийка ощущалась еще живой, что могло означать лишь одно – она мгновенно лишилась сознания. Вот только аномалия не действовала настолько аккуратно, а попросту разрывала любые объекты. Да и Шакс успел бы ощутить опасность в последний момент, ведь воля мироздания не скрывала себя. Но ничего из этого не произошло, что наводило на мысли о разумном вмешательстве. Пробудить эльфийку не вышло, поэтому Шакс осторожно и незаметно использовал волю для наблюдения за округой. Благодаря опыту предков, передающемуся через божественный дар, он отлично контролировал как обычную, так и божественную волю. Подозрения сразу подтвердились, рядом со скованной эльфийкой находился довольно сильный звездный император конечной стадии. Он нес ее вглубь аномалии, и, что удивительно, та буквально расступалась перед ним, словно перед хозяином. Подобное даже сильнейшим безграничным было бы непросто провернуть. Шаксу сильно хотелось и дальше наблюдать за всем, но настолько рисковать он не стал. Если аватар сейчас убьют, то лучнику не слабо достанется. Стоило поскорее покинуть тело эльфийки, пока парня не заметили. Длящийся всего 2 секунды процесс смог бы показаться кому-то целой вечностью в столь опасной ситуации, но Шакс оставался невозмутим. Будто что-то ощутив, пленивший эльфийку звездный император внезапно вспыхнул силой и пронзил ее душу копьем. Еще мгновение, и Шакса точно задело бы отдачей, но все же он успел покинуть тело аватара. Парень резко открыл глаза. Его разум вернулся в тело, что находилось на предельном для связи с аватаром расстоянии, на краю звездной системы Люпуса. Оставаться без сознания посреди космоса Шакс не опасался, ведь предварительно скрылся с помощью части рваного плаща путника и второй способности своей божественной силы, отрезающего реальность тумана. Шакс достал из хранилища личный космический челнок, на борту которого встретил 5 двойников Кая. Передав 2 из них свитки с одинаковым посланием, он активировал массив переноса и отправил их в ближайший к Люпусу мир. Оттуда двойники направятся к Эпикрие, чтобы поскорее связаться со своим создателем. Увы, сейчас до Кая они никак не могли достать. Сам же Шакс уходить не собирался. На устах лучника играла жуткая улыбка. Так вот как этот ублюдок заметил меня и вот почему показался знакомым. Двинувшись к планете, он прокручивал в голове последний миг жизни эльфийки. Момент, когда враг атаковал, и скрывать волю уже было бессмысленно. Это не просто случайный бог, да и эту проклятую силу ни с чем не спутать. Чертова адаптация. Но что здесь забыл член клана Небесной Мантикоры? Неужели жадные ручонки Яшнера решили протянуться еще и к наследию Яркой Луны? Глава 17. Тысячелетний аукцион. Вселенские потоки энергии огибали большинство черных дыр, и Гёте не являлась исключением. Но стоило кораблям гостей аукциона войти в искусственную атмосферу звездного бастиона, как они резко попали под мощное давление огромного количества праны. Здесь ее уровень был всего лишь вдвое ниже, чем в мире небожителей. Настоящее безумие, учитывая невообразимые размеры бастиона. Пока суда направлялись к специальным посадочным площадкам, их пассажиры могли рассмотреть во всей ее красе гигантскую, спирально закрученную небесную башню. Недостижимый пик официально считался крупнейшим подобным строением в Айкумене, а каждый его этаж походил на небольшой полноценный мир. На одном из них сегодня и должен был состояться тысячелетний аукцион. Сопровождаемые сотнями звездных императоров, работников корпораций, гости все продолжали прибывать. Большинство кораблей еще только заходило на посадку, но в большом зале ожидания уже собралось немалое количество элиты Сингтрума. 1000 пиковых звездных императоров и почти 2500 безграничных. Увидеть столько могущественных личностей в одном месте казалось настоящим чудом. Лидеры крупных фракций, древние отшельники, верхушка Атри, восходящие гении божества, гости из центрального мира, кого здесь только не было. Но, оглядывая эту толпу, высокий рогатый Дорган из семейства Козьих, вырядившийся в строгий черный костюм с красной бабочкой, испытывал скуку. Подобные мероприятия были настоящей редкостью, но на своем веку ему уже не раз довелось их посетить. Само по себе сборище сильнейших стариков Айкумены его ничуть не интересовало, он хотел чего-то большего. К счастью, подобные события редко обходились без действительно стоящих эпизодов. Главное, это не прозевать их, иначе придется писать статью лишь про лоты основного аукциона. Конечно, они всегда являлись чем-то уникальным и невероятным, но сами сокровища Доргана слабо интересовали. Внимательно наблюдая за толпой, что разделялось на многочисленные группы, парень неожиданно замер. Он медленно обернулся и посмотрел на прошедших мимо двух божеств в фиолетовых одеяниях, человеческого мужчину и энта. Последний не казался особо интересным, но вот первый. Дорган привык доверять своей интуиции журналиста, и сейчас она чуть ли не закричала при взгляде на темноволосого воина. «Кто это?» Начал он перебирать в памяти лица известных гостей, переслав запись воспоминаний помощнику-механоиду, оставшемуся на борту личного фрегата. Дорган велел собрать всю информацию об этом человеке. Сам же пока приступил к незаметной слежке. Чутье его не обмануло. Не прошло и нескольких минут, как к остановившимся у фуршетного стола воинам подошло двое божеств. Пиковый звездный император и безграничный. Обоих Дорган сразу же узнал. Лидеры клана Базальт. «Младший, это ты суверен храма Вечного Пути?» уточнил безграничный. И сразу же продолжил в приказном тоне. «Отойдем с нами ненадолго. В пышном зале хватало укромных уголков. И еще, откройся для духовной связи, разговор не для посторонних». Кайни глубоко поклонился и спросил. «Прошу прощения, но мы знакомы, вы хотите что-то конкретное обсудить? Что за грубость? Мало того, что ты недостаточно почтительно склонился, так еще и вопросы задаешь?» Не сдержался второй представитель клана. «Ты слеп, не видишь перед собой безграничного, одного только этого должно быть достаточно, чтобы ты беспрекословно выполнял его просьбы». В рамках стандартного этикета пути боевых искусств он был прав. При столь большой разнице в развитии слабый обязан выражать максимальное почтение и послушание сильному, пока это не переходит определенные границы. Однако, как и всегда, Кай имел собственное мнение на этот счет. «Видимо, наше понимание грубости и вежливости слишком отличается», — холодно ответил суверен храма. «Если хотите пообщаться, то для начала хотя бы представьтесь. Если хотите уважительного отношения, то и сами о нем не забывайте». Правая рука патриарха снисходительно хмыкнул, а затем схватил Кая чуть ниже шеи. «Не пойму, ты либо очень тупой, либо очень гордый», покачивая головой, он медленно сдавливал трапецию мужчины. «Даю последний шанс образумиться, даю последний шанс убрать свою руку», парировал Кай, которому хватка пикового звездного императора словно была нипочем. «Иначе мне придется применить силу для защиты», пригрозил он, схватив собеседника за запястье. Представитель клана Базальт издал смешок. «И что же ты сделаешь? Я предупреждал». Ладонь Кая сжалась и раздался неприятный хруст. Отшатнувшийся пиковый звездный император едва сдержал крик боли, ведь не только сломались его кости, но еще и немного деформировалась божественная оболочка. Наблюдающий за всем Дорган, как и другие зрители, замер в изумлении. «Какого? Сколько у него параметров?» Не мог поверить журналист. «Почти под максимум, но откуда? Он же даже не на пиковой стадии. Кто он вообще такой?» Доступная в сети информация о Кае уже пришла к нему, но особо картину это не проясняло. Суверен храма Вечного Пути продолжал оставаться загадкой, что лишь раззадорило Доргана. Тем временем затихший ненадолго безграничный внезапно совершил неуловимый шаг вперед. Немногие наблюдатели сумели даже засечь это движение, но сам Кай успел среагировать. И все же оказался недостаточно быстр. Ладонь безграничного почти сомкнулась на его шее, как вдруг послышалось мощное: «Замри, что здесь происходит?» Глава клана вмиг отступил и повернулся в ту сторону, откуда раздался голос. Толпа разошлась, и к месту конфликта вышла пара божеств. Первым шел слегка сгорбленный сухой старик с небольшой бородой и тростью, властитель помыслы предвкушения. Именно его окрик остановил патриарха Базальт в последний момент. Рядом же не шагал, а левитировал безграничный неопределенного пола. Божество невысокого роста, с миниатюрной фигурой и миловидным юным лицом, светящимися тонкими узорами на коже и короткими волосами. У него были большие закрытые глаза и яркий пылающий нимб над головой. Оно походило на сильфа, но все же им не являлось. Журналист неприятно поморщился и постарался как можно лучше затеряться в толпе. В отличие от большинства, он сразу узнал парящую возле старика фигуру, главу церкви первой звезды и представителя уникальной расы Светозарых. одного из десятка сильнейших и древнейших безграничных Эйкумены, кошмарную тварь, уничтожившую сотни тысяч обитаемых миров, включая родную планету Доргана. «Я повторю вопрос, что здесь происходит?» — спросил властитель помыслы предвкушения. Участники конфликта поклонились почти одновременно, но первым ответил все же безграничный. «Рад познакомиться, властитель помыслы предвкушения», держался он максимально вежливо. Несмотря на одинаковую со стариком ступень, фактическая разница между ними была как между небом и землей. «Меня зовут Асанж Безмолвная Пучина, я глава клана Базальт, что из Сумрачного океана». Покороче, стукнув тростью, потребовал старик. «Мы лишь хотели побеседовать с этим младшим», кивнул патриарх Накая, в ответ на что получили грубость. Следом он и вовсе сломал руку моему другу, и я решил проучить его. «Наглая ложь», невозмутимо заявил Кай, привлекая всеобщее внимание. Многие оказались шокированы его чрезмерной самоуверенностью. «Что ты хочешь этим сказать, Кай?» — посмотрел на него директор службы безопасности. «Они знакомы, как и остальные гости аукциона», — козлоподобный Дорган не на шутку удивился. «Даже больше, властитель помыслы предвкушения не стал бы обращаться по имени к тому, кого не считает важным. Я был достаточно вежлив, и лишь поинтересовался, кто и зачем желает со мной побеседовать. За это меня обвинили в грубости и попытались подавить силой, поэтому я применил свое законное право на самозащиту». Осмотрев присутствующих, старик кивнул. «Понятно. Очевидно, что он уже в деталях знал все о произошедшем. Камер и охраны здесь хватало. Первым силу применил ваш подчиненный, за что закономерно и поплатился», — повернулся старик к Асанжу. «Мне остается лишь выдворить его, ибо никому не позволено давить на наших гостей. Вам же, властитель Безмолвная Пучина, я делаю первое и последнее предупреждение. Возможно, в ваших глазах поведение властителя насмешка судьбы и было грубым, но это не дает вам права нарушать правила аукциона. К тому же обычно степень почтительности определяется разницей в силе. Юноша счел ее меньшей, чем вы и, как мы можем видеть, не беспричинно», — указал он на сжимающего сломанную руку Звездного Императора, а затем стукнул тростью. Советник патриарха Базальт тотчас исчез. «Я не хочу видеть конфликты на своей территории, поэтому лучше все разрешить прямо здесь и сейчас. В чем на самом деле причина вспыльчивости вашего друга? О чем вы хотели поговорить с властителем насмешка судьбы?» Стоило отдать должное Асанжу. Даже в столь неприятной ситуации под давящим взором старика он умудрялся сохранять абсолютное спокойствие. «Один из наследников моего клана таинственным образом погиб на планете, что контролируется этим младшим. При этом властитель насмешка судьбы является лидером всего лишь мелкой фракции третьего уровня, так что у него не могло быть приглашения на аукцион. Но раз он здесь, то логично предположить, что воспользовался приглашением моего потомка. Следовательно, может быть связан с его гибелью. У меня нет и не было намерения устраивать здесь разборки, я лишь хотел побеседовать с ним на эту тему без лишних ушей. Мне жаль, что мой друг не смог сдержаться и действовал так резко. Тебе есть что ответить?» — обратился старик к Каю. «Вот мое приглашение», — непринужденно проявил тот изумрудный жетон. «И, как видите, оно сформировано лично на мое имя. Да он просто кладезь удивительных загадок. Теперь еще и именное приглашение, да что это за тип такой?» — не уставал поражаться Дорган. В Эйкумене существовало немало уникальных вещей, однако далеко не все из них требовались своим владельцам. Ничто не мешало им оставить ценности и дальше пылиться в сокровищнице, но куда разумнее было использовать их с выгодой. Только не продавать за обычные деньги, что было довольно глупо, а обменять на нечто не менее редкое. Собственно, для этого и создали тысячелетний аукцион. Его система отличалась максимальной простотой. Божества передавали свои сокровища Атри, получая за них особую валюту. Ее начальное количество определялось самой корпорацией, но затем возрастало, когда предмет выкупали. Использовали же валюту для ставок на другие ценности аналогичного уровня, что позволяло воинам с наибольшей выгодой реализовывать свои сокровища. Помимо основного закрытого аукциона проводился еще и дополнительный, где участники могли использовать остатки валюты. Ведь после завершения мероприятия она обязательно конвертировалась в кредиты. Ну а так как на дополнительных торгах выставлялись менее ценные товары, то участвовать разрешалось всем, а не только гостям основного аукциона. Для этого было достаточно либо внести серьезный депозит, либо предоставить подходящие сокровища. Собственно, почти все находящиеся в зале божества являлись участниками всего лишь дополнительных торгов и имели не именные приглашения, а о закрытом этапе аукциона могли лишь мечтать. Поэтому всех так и шокировал изумрудный жетон в руках неизвестного лидера мелкой фракции. «Я удивлен», — не сразу ответил Ассанж. «Очень удивлен, только это не снимает подозрений. И раз уж все стало публичным, то я не буду ходить вокруг да около. Можешь ли ты, младший, подтвердить свою непричастность к убийству наследника моего клана?» Кай ожидал подобного требования, но не успел он согласиться, как в происходящее вмешалась еще одна сторона. «Понимаю ваше горе и желание справедливости, но, надеюсь, вы не ждете, что Кай станет давать вам унизительную системную клятву». Подошел к ним светловолосый парень. «Клан Базальт известен честной репутацией, поэтому не станет же давить силой, будто отпетые головорезы или варвары, так ведь?» И этот туда же уставился на Адама изумленный Дорган. «Я что, проспал последние тысячелетия? Почему с каким-то мелким божеством знакомы такие личности? У вас есть какое-то предложение, властитель взрывное касание?» — поинтересовался старик с тростью. «Клеймить божественную оболочку контрактами ради такого слишком нерационально. Уверен, у каждого из нас найдется артефакт правды. Вот только обычно их предварительно проверяют независимые присяжные, а у нас тут все-таки не суд. Поэтому предлагаю попросить об услуге властителя верховное очищение». Повернулся парень к безграничному с нимбом. «Не все слышали о нем, но наиболее влиятельные персоны здесь должны хорошо знать, что под светом Светозарова, тем более столь могущественного, нельзя солгать. Господин Сан, можем ли мы положиться на вас? Я буду только рад помочь достижению справедливости, какой бы она ни была», — одновременно женским и мужским голосами произнес глава церкви Первой Звезды. «Конечно, если никто не против». Патриарх Базальт сразу согласился, а вот Кай с ответом почему-то не спешил. «Я готов ответить на вопросы властителя безмолвная пучина, но лишь при одном условии», — наконец изрек он. «И чего же ты хочешь?» — нахмурился Ассанж. «Вы и ваш друг хотели навредить мне, мое поведение почему-то задело вас. Так могу ли я чувствовать себя в безопасности, даже если окажусь невиновным?» — осмотрел Кай присутствующих, часть из которых согласно кивнула. «Поэтому предлагаю следующий вариант. Если у вас есть или будут какие-либо претензии ко мне или к моим подчиненным, то давайте решим это исключительно между собой, один на один. Разумеется, так как между нами немалая разница, то прошу о снисхождении. 1000 лет. Если все-таки возжелаете дуэли, то дайте мне 1000 лет на подготовку. Клянусь своим именем и естеством, что не сбегу за это время. Только в таком случае я соглашусь на допрос». Могло показаться, что шокированный зал погрузился в абсолютную тишину, но на самом же деле в этот момент он вовсю бурлил телепатическими сообщениями. Божества оживленно обсуждали неожиданно заявление Кая, что походило на настоящее самоубийство, ведь окажись он невиновным, то легко вышел бы из воды. Любые действия клана Базальт против него выглядели бы как откровенная мелочность и подлость, что лишь ухудшило бы их репутацию. Все-таки Кай не сделал ничего такого, что действительно заслуживало серьезной кары. Но своими словами о дуэли он буквально развязал Ассанжу руки. Теперь никто не упрекнет безграничного в несправедливости, если он просто примет предложение. Разумеется, это не могло не наводить на мысль, что Кай действительно виновен и пытается таким образом защитить свою фракцию. У властителя безмолвная пучина даже появилось желание отказаться от допроса и лично заняться расследованием, настолько усилилась его уверенность в причастности Кая к гибели Кельта. Однако связанные с этим сложности и прочие риски перевешивали выгоду от предложения Кая. Ведь ладно бы он установил разумные сроки подготовки, но озвучено было всего 1000 лет, мизерный срок. За это время Звездному Императору даже новой стадии не достичь, не то что следующей ступени. Это будет не дуэль, а банальная казнь. Ну а потом уже можно будет заняться и храмом. Незаметно сбежать у целой фракции не выйдет, а Кай этого точно не сделает из-за клятвы. Слишком опасно. Сила подобна наркотику. Она развращает и искушает. Поэтому чем более развит воин, тем более сильная личность ему требуется для сохранения рассудка. Конечно, вместе со ступенями усиливается и воля, но сама по себе она в этом не помощник. Изначально она завязана лишь на единственное желание искры – жить, но во всем остальном, словно вода, не имеет формы. Поэтому может быть как могучими волнами, разбивающими скалистый берег, так и затхлым неподвижным болотом. Все зависит от личности, основой которой являются ценности, убеждения, принципы и идентичность, а подкрепляются они могучей уверенностью. Клятвы собственным естеством серьезны как для праведных воинов, так и для законченных лжецов и лицемеров. Ее нарушение равнозначно отказу от веры в себя, что не проходит без последствий. Стоит только дать слабину, и собственная же сила начнет поглощать тебя, подтачивая фундамент личности. У смертных последствия не слишком серьезные и могут выражаться в виде тревоги, стресса или депрессии. У мастеров же это способно вызвать появление внутренних демонов, а у божеств и вовсе привести к нарушению целостности личности или даже полному ее распаду. На лице Асанжа расцвела самодовольная ухмылка. «Хорошо, прилюдно обещаю, что любые претензии к тебе или твоему храму решу личной дуэлью с тобой и дам 1000 лет на подготовку», — громко заявил он, чтобы все услышали. «В таком случае я согласен», — кивнул Кай Святозарому. Мягко улыбнувшись, властитель Верховное Очищение предупредил. «Прошу прощения за неудобство, но, пожалуйста, не сопротивляйтесь. Так будет проще». Он открыл лишенные зрачков белоснежные глаза, из которых на Кая и Асанжа пролился яркий свет. Легко минуя покров, невообразимая сила хлынула в них, вызывая инстинктивное желание защититься. «Властитель, насмешка судьбы, ответь на вопрос властителя, безмолвная пучина», прогудел мощью голос Святозарова. Испытывая неприятные ощущения в теле и разуме, Кай с ожиданием посмотрел на Асанжа. «Причастен ли ты, твой храм Вечного Пути или другие подконтрольные тебе группы и организации к гибели наследника клана Базальт, кельта Тихий Водоворот?» – спросил тот. Публика затихла даже на духовном уровне. Защищая своих подчиненных на своей планете от подлого нападения неизвестных наемников, я убил одного из них, и его действительно звали Кельт Тихий Водоворот, признался Кай, не имея даже физической возможности сказать что-то, кроме истины. Ему пришлось приложить неимоверные усилия, дабы хотя бы минимально дополнить ответ, а не коротко выпалить правду. Святозарый закрыл глаза, и вызывающие омерзительные ощущения свет погас. Глава церкви первой звезды не собирался давать Асанжу больше одного вопроса. Впрочем, этого и не требовалось. Как я и думал, патриарх Базальт поджал губы. Наслаждайся своим последним тысячелетием. Попрощавшись с важными персонами, Безграничный скрылся в толпе. Следом откланялись властитель помыслы предвкушения и его сияющий спутник. Кроме молчавшего все это время Игдрасиля, рядом с Каем остался только Адам. Остальные гости постепенно отворачивались, возвращаясь к своим компаниям. Правда, очевидно, что все их разговоры теперь сводились исключительно к увиденному конфликту. Некоторые даже задумались над ставками на дуэль. Само собой, никто в победу Кая не верил, поэтому интересовало их лишь время, которое ему удастся прожить в бою с Безграничным. «Благодарю за поддержку, господин Адам», — повернулся Кай к временному лидеру клана Девятиглавой Небесной Гидры. «Сомневаюсь, что хоть чем-то смог помочь. Честно, даже не думал, что все так обернется», — с сожалением вздохнул тот. «Не подумай, что я осуждаю тебя. Ты всего лишь защищался, но все вот как в итоге повернулось. Если будет нужна помощь, то обращайся. Попробуем что-нибудь придумать. И, к слову, давай наконец перейдем к менее формальному общению. Я не против. И еще раз спасибо, Адам. Я не хочу полагаться на других в этом деле, но все же обязательно подумаю над предложением», — с благодарностью ответил мужчина, хотя мысли его были совсем иными. Не знал он, ну да, конечно. Был шанс просто обмануть Асанжа клятвой, но из-за тебя все пошло коту под хвост. И пусть удалось выкрутиться и навязать дуэль, но опасности для храма это не отменяет, — мысленно вздохнул Кай. Впрочем, может, это и к лучшему, портить репутацию, прогибаясь и давая системную клятву, тоже как-то не хотелось. Но зато теперь я смогу не только испытать силы на настоящем Безграничном, но еще и прибрать к рукам его имущество. Думаю, на подготовку мне хватит и 5 лет, а отказываться от более раннего начала дуэли Асанж вряд ли станет. Непонятно только, зачем Адам вообще пытался помочь мне? Хочет повысить шансы подчинить меня Яшниру, когда тот выйдет из лабиринта. К слову, впервые слышу про Святозарых. В сети я ничего про них не видел, как и про властителя Верховное Очищение, — сменил он тему. Если возможно, не мог бы ты немного рассказать о них, пока еще есть время до начала основного аукциона? Конечно, давай пройдемся. Скроемся от надоедливых взглядов, — предложил Адам. Кстати, здравствуй, Ик, рад новой встрече, властитель взрывное касание, — поклонился Энд. Не успела троица сделать и шагу, как Адам вдруг резко повернул голову. «Что-то не так?» – насторожился Кай. Замерший на миг парень развернулся обратно. «Нет, просто показалось. И давайте перейдем на телепатию, информация про Светозарых не для лишних ушей». «Без проблем», – ответил Кай, открывшись для эха Адама. «Божествам нельзя было навредить через духовную связь, но в такой толпе это все-таки немного мешало». Тем временем помрачневший Дорган старался как можно сильнее затеряться в толпе. «Он заметил меня», — гадал журналист, вспоминая взгляд обернувшегося Адама. «Не похоже на случайность. Но с каких пор этот малец так хорош? Даже старикан помыслы предвкушения не такой чуткий к чужому вниманию. Может, помог какой-то артефакт? Конечно, такое тянет как минимум на альфа-класс. Но, с другой стороны, Адам ведь теперь временный глава Гидр. Так или иначе, поздно отступать. Новость о конфликте и дуэли Звездного Императора с Безграничным уже понесли все, кому не лень, но мне этого мало. Фигура самого Кая куда интереснее. Дорган скрылся за одной из массивных колонн, откуда затем вышла уже невысокая пышногрудая эльфийка. Подмену никто так и не заметил. Светозарые – это довольно уникальная раса, так как пошли они не от творений первых и не зародились сами по себе. Чьи-то создания. Я уже встречал подобные расы. Те же дикие эльфы или тли, но, судя по всему, светозары и куда более необычны. Их творец отнюдь не простое божество, я прав, предположил Кай. Так и есть, кивнул Адам. Согласно легендам, их сотворил никто иной, как король духов. Впервые слышу, это и неудивительно. Информации о нем сохранилось очень мало, а сама она почти нигде не распространяется. Церковь первой звезды чрезвычайно не любит публичности, так что не советую кому-нибудь еще передавать мои слова, и не планировал. Что же до короля духов, то это неофициальное название первого духа во вселенной, рожденного, как ни странно, в первой звезде одновременно светом и огнем. Он считается сильнейшим духом в истории. Обычные первые ему и в подметки не годились, а победить сумел лишь сам создатель. Хотя поговаривают, что если бы не адамантитовое тело, то и он проиграл бы. В любом случае, победить не значит убить. Король духов достиг таких вершин силы, что в определенный момент буквально слился с гиперструнами пути огня и пути света, на которых зиждется сама основа вселенной, звезды. Его смерть могла катастрофически навредить мирозданию, а создатель на тот момент не был так силен, чтобы переписывать реальность. Короля подчинили, а со временем он стал помощником создателя. Его бессмертие даже легло в основу идеи девятиглавой небесной гидры. Естественно, все это только легенды, но возникли они не на пустом месте. Светозарые – это потомки короля духов, уточнил Кай. Именно. Он был так силен, что его дети оказались не сильфами, а иными, пусть и схожими существами. Настолько сильными, что некоторые даже называют светозарых восьмой старшей расой. Сегодня ты видел и даже ощутил на себе одну из их способностей, но есть и более серьезные. С подобной силой они могли бы поставить на колени немалую часть Айкумены. Если не считать систему, то единственная причина, почему этого до сих пор не произошло, ограниченное количество светозарых. Их жизни и сила напрямую подпитываются теми самыми гиперструнами, оттого одновременно может существовать только 333 представителя расы. Погоди, значит, связь короля духов и гиперструн сохранилась? Неужели он еще жив? Неизвестно, но светозары считают, что их прародитель ушел за грань вместе с первыми и оттуда питает их. Вот как, получается, все эти 333 светозарых, это и есть церковь первой звезды? Да, их мало, но они сильные и едины, и очень талантливы. Все светозары обязательно достигают божественности. Вдобавок трое их лидеров и вовсе входят в двадцатку сильнейших безграничных, так что даже крупнейшие фракции вынуждены считаться с ними. Но почему же они тогда скрываются? Опасаются за сохранность рода? Понимаешь ли, светозары рождаются в момент взрыва особо крупных звезд, но для этого их сородичам сперва нужно насытить светило бесчисленным количеством душ. Для этого они скармливают звездам целые обитаемые миры. Как-то не тянет на серьезную причину для такой скрытности, усомнился Кай. Тем более если они не трогают планеты, принадлежащие крупным фракциям. Сами же жертвоприношения темными искусствами считаться не могут, если не идут на личное усиление. Звезду ведь насыщают до зарождения в ней души Светозарова, да, до зарождения души. Поэтому системе действительно плевать. Орудуют же Светозары в срединном поясе, так что крупным фракциям дорогу тоже не переходит, ты прав. Проблема здесь в другом. Сила этих душ сохраняется в сердце Святозарых даже после их смерти. Даже когда остатки воли умершего рассеются, а воля мироздания окончательно заберет власть над плотью. Осознав, к чему тот ведет, Каин удивленно взглянул на Адама. «Хочешь сказать, их плоть становится идеальным источником усиления, который не считается темными искусствами? Вот поэтому они и ведут такой скрытный образ жизни», — утвердительно кивнул Адам. «В далеком прошлом ради такого ресурса на Святозарых не раз открывали масштабную охоту. И что мешает произойти этому сейчас? Даже если массы не в курсе про Святозарых, то элита вроде тебя все знает». Временный глава клана Гидра усмехнулся. «В нашем мире все решает сила, и лидеры церкви прекрасно понимали это, когда шли на поклон к секте Небесного Трона. Заключили с ними соглашение, дай угадаю, Святозары добровольно передают секте какое-то количество плоти своих собратьев в обмен на покровительство, так и есть. Конечно, самой секты в Синктруме нет, но зато есть их детище, Атри. Но что Святозар их вообще здесь держит? Понятно, что в остальной Айкумене ресурсов кратно меньше, но разве это стоит того, чтобы быть целью вечной охоты, жертвовать своими и преклоняться перед кем-то? Ну, своими собратьями они все же не жертвуют, а берут сердца из запаса. Из-за связи с гиперструнами Святозары и живут меньше и обретают вечную жизнь только со ступеней безграничного, которой даже среди них достигают лишь единицы. У звездных императоров же срок ограничен всего 5 миллионами лет, что и дает запас сердец. Но держит их в галактике не это, а легенда, согласно которой король духов обязательно вернется и явит себя именно здесь. Святозары неистово ждут этого момента, поэтому и не уходит. Такова доктрина их церкви. Понятно. Это было познавательно, благодарю за рассказ. Не стоит. К слову, есть еще одна причина прекращения охоты за Святозарами, теперь это попросту невыгодно. В каком смысле? Ну а зачем рисковать в битве со столь сильной расой, если гораздо проще купить их плоть? Адам обвел взглядом зал вокруг них. Тысячелетний аукцион ведь был основан не просто так. Выделенное на сбор гостей время быстро завершилось. Опоздавших никто ждать не собирался, и участники основного аукциона наконец разошлись по своим ложам. Торги проводились в огромном круглом помещении, вдоль стен которого в один ряд тянулись сотни балконов. Кайс и Гдрасилем незаметно заняли один из них. Массивы лож по умолчанию скрывали своих гостей. При желании это можно было изменить, но обычно только безумцы рисковали в открытую покупать сокровища тысячелетнего аукциона. Подавляющее же большинство предпочитало оставаться инкогнито. Яркий свет резко наполнил белоснежный зал, а в центре прямо в воздухе появился аукционист, невысокий мужчина в белом костюме и скрывающий лицо железной маски. Его аура и ступень не ощущались, но энергетическое зрение спокойно показывало Каю Безграничного. «Добро пожаловать на тысячелетний аукцион, дамы и господа», — поклонился он. «Сразу переходим к первому лоту». Кай не мог не отметить, что, несмотря на пышный зал ожидания и великолепную еду с напитками, участникам аукциона никаких особых развлечений не предлагали. На других подобных мероприятиях в ложах обычно можно было встретить готовых на все неземных красавиц и редчайшие яства, а перед началом торгов эксклюзивно выступали признанные артисты. Однако здесь ничего подобного не было, ведь столь могущественные персоны прибыли на тысячелетний аукцион только ради торгов, а не развлечений, еды и прочего. Они и так могли себе позволить это в любой момент. Корпорация предпочла более практичный подход, и ценящий собственное время Кай не мог не похвалить ее за это. «Представляю вам загадочный артефакт, полученный из миров испытаний. Создателем, предположительно, является сам прародитель драконов Магнус», — огласил ведущий, рядом с которым возник небольшой золотистый шар, покрытый тончайшими узорами и многочисленными мелкими отверстиями. «Сокровище излучает огромную силу, но вскрыть его замок ни нам, ни его прежнему владельцу так и не удалось. Возможно, это выйдет у кого-то из вас, и тогда этот кто-то заполучит скрытую внутри драгоценность. Начальная цена – 25 монет. Клюкгартен. Безранговый артефакт альфа-класса. Особенность. Избегает атак. Особенность. Заперт. О, с нашего решили начать», – весело хмыкнул Игдрасиль. Когда храм Вечного Пути впервые попал в пагоду Небесного Возвышения, то его члены быстро наткнулись на необычный товар в магазине Великого Алтаря. Мало того, что это был безранговый артефакт альфа-класса, которые там в принципе не продавались, так еще и стоил он сущие копейки. Однако для открытия загадочного сокровища требовалось сперва подобрать подходящие ключи, энергетические узоры, сложность которых возрастала с каждым следующим из 99 слоев. Вдобавок на вскрытие отводилось ограниченное время. Весь прогресс сбрасывался уже через сутки после прохождения первого уровня, а отпирающие узоры менялись на совершенно новые. Получить содержимое клюк Гартена пытались тысячи членов храма, но дальше всех, разумеется, зашел Кай. При поддержке клонов и последователей ему удалось дойти аж до 50-го слоя, но преодолеть эту границу он не сумел. Артефакт решили отложить до лучших времен. Но ближе к финалу пребывания в пагоде кто-то обнаружил в библиотеке косвенное упоминание предмета, а затем и весомую подсказку, как его вскрыть. Получив нужную формулу, Кай самостоятельно подобрал правильное энергетическое плетение для каждого слоя всего за 3 попытки. Золотистая сфера открылась, и в ней ничего не обнаружилось. Ощущение могучего источника силы внутри оказалось не более чем неимоверной иллюзией. Как выяснилось позже, по своей сути клюк Гартен был всего лишь обманчивой игрушкой-головоломкой, предназначенной для развития логического мышления и навыков плетения энергии. Ничем полезным она больше не отличалась, поэтому Кай согласился продать ее. Разумеется, раскрывать аукциону правду об артефакте он не стал, желая получить за него как можно больше монет. Вероятно, рано или поздно какому-нибудь умнейшему безграничному удастся разгадать загадку клюк Гартена, но произойдет это точно не в ближайшие тысячелетия. К тому моменту Кай и храм будут уже достаточно сильны, чтобы не опасаться возможных претензий, если их вычислят. Заинтересовались первым лотом далеко не многие, но все же нашлась пятерка участников аукциона, готовая потратиться на загадочный артефакт. Торги быстро завершились, и баланс особой валюты Кая увеличился на 21 монету. Клюк Гартен выкупили за 46, но 25 из них корпорация предоставила суверену храма еще до начала мероприятия, как собственную цену за артефакт. Возврату он не подлежал, поэтому достался Б3, не заинтересуясь им участники. Правда, такого за всю историю тысячелетнего аукциона еще ни разу не произошло. Наш второй лот представлен в 4 экземплярах, для каждого из которых будут проведены отдельные торги, продолжил аукционист, и рядом с ним возникла голограмма толстого 50-метрового черного монолита. Представляю вам источник для созерцания высшего закона разрушения с колебаниями вплоть до высокого понимания уровня мудреца. Начальная цена – 30 монет. На этот раз за товар схлестнулось гораздо больше участников, но Кай предпочел остаться в стороне. На тысячелетний аукцион он прибыл с конкретной целью и копил монеты только ради нее. К тому же у него и так был доступ к источнику созерцания в шпиле конца и начала. Конечно, ограниченный, храм туда не приведешь, но зато позволяющий освоить даже полные колебания, высший ранг. Как и ожидалось, следующим лотом стал аналогичный источник, но уже для познания высшего пути созидания. Борьба за каждый из 3 экземпляров разгорелась не меньшая, а один из массивов и вовсе ушел за 80 монет. Для сравнения, наибольшая ставка предыдущего лота – 77, и снова сокровище из миров испытаний, подтвержденное творение Магнуса. Полноразмерные обрывки артефакта, дающего небывалую скрытность. Всего 3 экземпляра, разглагольствовал ведущий, попутно демонстрируя работу товара. С трудом, но ради монет аукциона Кай все же решился продать части рваного плаща путника. Впрочем, пришлось ограничиться всего 3, так как чем больше обрывков существовало, тем дольше восстанавливался безразмерный артефакт после деления. Само собой, суверен запрограммировал эти куски так, чтобы их мог ощутить не только он сам, хозяин основной части плаща, но и другие пользователи из храма. В конечном счете все 3 экземпляра были проданы за 59, 62 и 60 монет, повысив баланс Кая до 227. И наконец наш последний на сегодня лот из миров испытаний. Дамы и господа, перед вами свиток, который, как утверждает его владелец, раскрывает тайну оружия искры, могучей способности, что Магнус узнал от самого создателя. Краткое описание вы можете увидеть на своих планшетах, но полное содержимое нам, увы, неизвестно. Свитки запечатаны. Однако владелец предмета системной клятвой подтвердил происхождение информации не просто из миров испытаний, а прямо из легендарной пагоды небесного возвышения. За это корпорация ручается. И все же определять ценность свитка только вам. В наличии всего 2 копии. Начальная цена каждой – 1 монета. Некоторое время в зале сохранялась тишина, но затем появился первый потенциальный покупатель. Гость номер 16, 2 монеты. Гость номер 3, 3 монеты. Торги шли откровенно вяло, как вдруг. Гость номер 9, 30 монет. Следом подключилось еще несколько участников. Борьба начала набирать обороты. Кай сам был бы не прочь подлить масла в огонь, но делать ставки на собственные же товары правилами запрещалось. На самом деле информация об оружии Искры была получена храмом практически бесплатно, из библиотеки пагоды, но все равно имела огромную ценность. В свитке описывался способ создания уникального оружия из различных ресурсов и объединения его с Искрой. Артефакт хранился в ней, но мог легко быть высвобожден в любой желаемой форме, а также всегда возвращался к хозяину. Но главной его особенностью являлась прямая связь с Искрой, благодаря которой оружие до краев наполнялось мощнейшей волей, значительно усиливающей атаки. Имелся лишь один минус. Для создания оружия Искры требовалась сила воли как минимум высшего. Вот почему Кай был не против продать эту информацию, естественно, умолчав о последнем пункте. Ближе к финалу в торгах решило поучаствовать еще несколько гостей, так что в итоге свитки были проданы за 52 и 59 монет. Не слишком много, но определенно больше, чем Кай рассчитывал изначально. Все-таки в мероприятии участвовали отнюдь не дураки, чтобы слишком сильно тратиться ради сомнительной информации. В любом случае, баланс Кая увеличился до 338 монет. Далее на торги выставили нескольких редчайших божественных ягод и десяток уникальных артефактов, включая один альфа-класса и один псевдо-высшего ранга. Еще одним интересным лотом стала молодая звездная императрица срединной стадии, чья ценность заключалась в наличии линии крови прародителя асуров и сломленной воли. Неизвестно, как кому-то удалось этого достичь, явно не без большой удачи, но воительница была готова родить от кого угодно и передать ребенку максимум своего наследия. Многие товары вызывали у Кая неподдельный интерес, но он продолжал сдерживаться. И вот, наконец, то, ради чего собрались многие из вас. Перешел аукционист к новому товару. Сердца Светозарых. Всего 7 экземпляров. Начальная цена – 75 монет. Истинный солнечный кристалл. Безранговый артефакт альфа-класса. Особенность. Исцеляет, усиливает или доводит до идеала божественную оболочку. Особенность. Усиливает или расширяет один из слотов божественной силы. Особенность. Насыщает изначальный слот любой стихии на уровне идеального ядра и компенсирует отсутствие королевской сферы данной стихии. Первые ставки пришли практически изо всех лож, что ничуть не удивляло. Каждый из эффектов сердца Светозарова, обернувшегося кристаллом, потрясал воображение. Мало того, что он мог усилить божественную оболочку и одну из способностей божественной силы, так еще и не имел запрета на повторное использование, как у большинства редких ресурсов. Последняя особенность тоже была очень ценна, хотя в полной степени ее в основном могли реализовать лишь очень талантливые безграничные. Как известно, по умолчанию познание каждого воина ограничено высоким качеством небесного ранга. Для обычных стихий обойти эту преграду можно с помощью формирования соответствующей королевской сферы. А поскольку она невозможна без идеального ядра, то все определялось еще при прорыве на ступень элементалиста. Однако истинный солнечный кристалл легко компенсировал это, позволяя не только внедрить новую стихию в божественную силу, но и выйти за границы ее стандартного познания, достичь пика небесного или даже высшего ранга. 305 монет, 1, 305 монет, 2, 305 монет, 3, продано гостю номер 2. Последний истинный солнечный кристалл ушел покупателю, сумевшему перед этим урвать еще один. В среднем же каждое сердце Светозарых было продано за 300 монет, а мы продолжаем. Массивы у нас сегодня уже были, но точно не такие. Перед вами источник для созерцания высшего пути времени, содержащий все три высших закона и способный излучать колебания даже пика небесного ранга. Начальная цена – 82 монеты. Ваши ставки, господа, слухи оказались правдивыми. Наконец объявили лот, ради которого Кай прибыл на аукцион. Первые ставки не заставили себя ждать, но, как только цена перевалила за 200 монет, многие участники выбыли из противостояния. После предыдущих покупок у большинства оставалось не очень много денег. Гость номер 21, 210 монет. Объявили ставку Кая, наконец вступившего в игру. Гость номер 6, 212 монет. Гость номер 10, 215 монет. Гость номер 21, 220 монет. Когда суммы доросли до 270, то соревноваться продолжало всего трое гостей, а после 300 монет у суверена храма остался всего один соперник. Если ранее предложения озвучивались одно за другим, то сейчас что Кай, что его оппонент тянули до последнего, прежде чем перебить чужую ставку. Для божеств эти секунды были подобны часам или даже дням. Началась психологическая борьба. Вдруг на экране гостевого планшета Кая высветилось сообщение. «Не знаю, кто вы, но прошу уступить мне. Взамен обещаю предоставить лук высокого качества небесного ранга из личной сокровищницы. Знаю, это не сравнится с источником для познания высшего пути времени, но вам все равно его не заполучить. Я в любом случае выкуплю массив, поэтому прошу не завышать ставку. Если согласны, назовите свое имя, и я дам системную клятву насчет обещанного лука». Переглянувшись с Игдрасилем, Кай повысил ставку и коротко написал: «Сожалею, но я не намерен отказываться от покупки». «Гость номер 6, 305 монет», — ответил соперник. «Гость номер 21, 306 монет», — озвучили новую спустя пару секунд. «308 монет», «310 монет», борьба продолжалась. «315. Прекращайте. Сверх артефакта я добавлю божественную ягоду, что насыщением струн повышает параметры на 3 ви». Пришло Каю еще одно сообщение. «Складывается впечатление, что вы уже почти у предела. Возможно, мне стоит еще немного поднажать», — написал он незнакомцу. «К слову, вы правда думаете, что я назвал бы вам свое имя так легко? Неужели кто-то попадется на такую уловку? Попытаться стоило. С деньгами у меня все в порядке, но и лишнее терять я не хочу. Но раз вы так настойчивы, то давайте проверим и ваш кошелек». Гость номер 6, 330 монет. Серьезно возросла ставка. Кай нахмурился, перебирая возможные варианты действий. Его лимит близился к концу, а делать оппоненту схожие предложения он не желал. Храм еще не был настолько богат, чтобы легко раздавать свои сокровища. Использовать еще одну часть рваного плаща путника тоже не вариант. Это выдаст в Кай того самого участника из миров испытания и позволит определить примерное количество его денег. Гость номер 21, 333 монеты. Гость номер 6, 335 монет. «Смотрю, вы тоже полны денег», — мигнуло уведомление на планшете Кая. «Или, может, все-таки блефуете? Сколько монет у вас осталось? 3, 5, 10, у меня в разы больше, поэтому просто сдавайтесь. Делаю последнее предложение. Лук и две ягоды. Но большего я не дам и повторно предлагать сделку тоже не стану. Либо сейчас вы получаете артефакты ягоды, либо остаетесь ни с чем. Отсчет уже идет, у вас осталось 1,5 секунды. Если перебьете мою ставку, сделки не будет». Одновременно с этим интерфейс уведомил Кая о получении новой клятвы. Собеседник не знал его имени, поэтому поклялся передать лук и ягоды гостю номер 21 нынешнего тысячелетнего аукциона. Система поняла и приняла это. Имя давшего клятву также было заменено на гость номер 6 нынешнего тысячелетнего аукциона. В этом плане божества могли давать немного более гибкие клятвы. «Возможно, вы правы. Тратить большие суммы и мне не хочется. Тоже предлагаю вам сдаться, а взамен дайте-ка подумать. Как насчет артефакта бета-класса, запирающий и в то же время защитный сферический барьер?» Решил Кай расстаться с вещицей, что некогда использовал для битвы с кельтом. «Занятно, но нет. Я здесь только ради массива. Мое предложение еще в силе. Думайте быстрее». Отец взволнованно взглянул на него Игдрасиль, ведь до конца отсчета аукциониста оставалось уже меньше секунды. Мужчина ничего не ответил, усиленно размышляя. У него действительно оставалось всего 3 монеты, но оппонент мог блефовать. Кай внимательно разглядывал шестую ложу. Энергетическое зрение позволяло частично проникнуть под завесу скрывающих массивов, но в конечном счете это мало что давало. Ему удалось лишь определить, что соперником, судя по телосложению, является женщина и что она совершенно спокойна. В ее движениях и потоках энергии не было никаких признаков напряжения. Но это и не удивительно, безграничные отлично контролировали свои эмоции и поведение. 335 монет, раз, ведущий почти завершил отсчет, но вдруг на мгновение замер. Гость номер 21, 336 монет. Клятва погасла и исчезла, ведь Кай нарушил условия ее активации. «Вы сделали свой выбор». Аукционист даже не успел открыть рот, как сразу же пришла новая ставка. Оппонент все же не блефовал. Гость номер 6, 345 монет. Это был конец. Цена вышла за пределы возможностей Кая. Я проиграл, сокрушенно покачал он головой. Что ж, будет мне уроком. Иногда нужно уметь вовремя отступить. 345 монет, раз. Продано гостю номер 6. Наконец объявил аукционист. Я же предупреждала. Как глупо. Пришло финальное сообщение противника. Вздохнув, Кай откинулся на спинку кресла. Стоило ли ему выставить на продажу больше частей рваного плаща путника и свитков с секретом оружия искры, или даже воспользоваться второй просьбой к властителю помыслы предвкушения? Правда, тот еще до начала торгов предупредил, что влиять на аукцион или его гостей не станет, слишком это опасно и невыгодно для директора службы безопасности корпорации. Обмениваться же монетами было невозможно, да и сам старик в принципе не являлся участником торгов. Однако властитель помыслы предвкушения мог бы предоставить какую-нибудь ценность еще до самого мероприятия, чтобы с ее помощью Кай заработал больше монет. Но оказалось ли бы этого достаточно, и стоила ли бы того потраченная просьба? В свое время старик четко обозначил, что не станет делать ничего, что выше его сил или невыгодно для него. Поэтому крайне маловероятно, что он согласился бы достать Каю массив познания стихии времени. Максимум можно было бы рассчитывать на источник какого-то одного высшего закона, да и то ограниченный высоким качеством небесного ранга. Все-таки суть просьб к властителю помыслы предвкушения заключалась в возможности использовать его силу и влияние, а не требовать от него сокровищ. Анализируя поединок и выискивая свои ошибки, Кай на несколько секунд завис в прострации. На фоне уже активно шли торги за новый лот, но он даже не обратил на это внимания. «Отец!» – громко окликнул сын. «Взгляни!» Вынырнув из пучин мыслей, Кай посмотрел на повисший рядом с аукционистом невзрачный браслет. Озарение нирваны. Безранговый артефакт альфа-класса. Особенность. Временно объединяет мозг божественной оболочки и разум одного из слотов, упрощая передачу и закрепление нужных колебаний в последнем. Особенность. В момент объединения многократно ускоряет разум существа. Особенность. Десятикратно увеличивает гибкость выделенного слота, препятствуя закреплению его способности. Источник высшего пути времени мы не получили, так давай хотя бы за это поборемся, сказал Игдрасиль. Существенное ускорение процесса формирования божественной силы само по себе было крайне ценно. Вдобавок артефакт еще и позволял испытать каждую способность аж до 20 раз вместо стандартных двух, после которых становилось невозможно вносить правки. Для храма Вечного Пути это было особенно важно, ведь большинство его звездных императоров еще не создали свои божественные силы. «Да, ты прав», — похлопав сына по плечу, суверен слегка усмехнулся. «Спасибо, что заметил. Все же не привык Кай проигрывать так легко и быстро. Игджи воспринял поражение куда проще, спокойно двинувшись вперед. Конечно, размышления и поиск ошибок не были лишними, просто для них требовалось более подходящее время. Артефактом заинтересовались многие, но к финалу аукциона у большинства оставалось немного денег. Несколько гостей пытались противостоять Каю до последнего, но в конечном счете он все равно выиграл торги, отдав за браслет 299 монет. «Отлично, теперь хотя бы не уйдем с пустыми руками», – поздравил Энт отца. «Разумеется, позже начнется дополнительный аукцион, но подобных сокровищ там уже не будет. На общем этапе обычно выставлялись товары уровнем пониже. Обитаемые планеты, первоисточники могущественных линий крови, артефакты небесного ранга и предметы бета-класса, редкие божественные фрукты и ягоды, уникальные технологии, гигантские космические корабли, источники созерцания обычных стихий и тому подобное. Что ж, вот и настал момент последнего лота на сегодня. В этот раз у нас поистине небывалый товар. Представляю вам 4 миллиграмма опустошенного адамантита. Начальная цена – 200 монет. Глядя на запечатанную в стеклянной капсуле крупицу из сине-черного металла, Кай ничего не ощущал. Трофей совсем не реагировал, хотя системное описание и подтверждало, что это действительно адамантит. Вот только опустошенный, не способный усиливать волю хозяина. Впрочем, это не мешало богатейшим участникам аукциона наконец вступить в игру, ибо даже в таком виде адамантит являлся безумно ценным материалом, способным многократно усилить любой артефакт. Глава 18. Близнецы. Застыв у большого панорамного окна, Кай с огромной высоты разглядывал необъятный футуристический мегаполис. Заходящее за горизонт солнце окрасило город Валлейтона, отчего общий вид стал еще более завораживающим. Удивительно, «Что тебе вообще нужно это, с твоим-то учителем?» — произнес сидящий за рабочим столом властитель помыслы предвкушения. «Я уже говорил, что сейчас сам создаю свой путь и сам всего добиваюсь», — обернулся Кай. «Помню, помню. Хорошо, будет тебе доступ, но только тебе одному, и только на 1000 лет, и постарайся не сильно афишировать свое прибытие. Вчера я публично раскрыл наше знакомство, но это не значит, что я хочу обнародовать детали и глубину наших отношений. Я умею быть незаметным, в этом не сомневаюсь», — усмехнулся старик. «Подробности вышлю отдельно. Если ты закончил, то я отключаюсь. До связи». Безграничный вдруг исчез из собственного же кабинета, а затем его покинул и Кай. Открыв глаза, он вновь очутился на вечном троне в Умбертельде. Точнее, мужчина его и не покидал, а лишь погрузился в виртуальную реальность для звонка старику. Благо тот, как директор СБ, имел собственный защищенный канал связи, поэтому прослушки корпорации можно было не опасаться. Кай ничуть не сомневался, что Атрий тотально контролирует собственную сеть.